La morale est dans la nature des choses. Некер. Нравственность в природе вещей. Некер. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей. Разврат, бывало, хладнокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь, не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно. Все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет у девочки в 13 лет. Кого не утомят угрозы, моления, клятвы, мнимый страх, записки на 6 листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарованный другим, желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши роптание вечной души, зевоту подавляя смехом. Вот как убил он 8 лет, утратя жизни лучший цвет. В красавицу он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость на вист вечерний приезжает, садится. Кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет в вечеру. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милой, и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувствий пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил: «Вы ко мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивые признания, любви невинные излияния. Мне ваша искренность мила. Она волнение привела давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу признанием, также без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда бы мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел, Когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б кроме вас одной невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя. Напрасные ваши совершенства, их вовсе недостоин я. Поверьте, совесть в том порукой. Супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей. И, может быть, на много дней? Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна? Где скучный муж, ей цену зная, судьбу, однако ж проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив? Таков я? И того ль искали вы чистой, пламенной душой, когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали? Уже ли жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще нежней.